Глава 11. От возможного к действительному. Сегодня на голографической настенной панели дома Вайс демонстрировался вовсе не умиротворяющий лесной пейзаж. Совсем иные картинки сменяли друг друга. Свадебная сцена, когда жених отверг Айрин, больничный эпизод с участием Павла, негодная еда, которой бедняжка вынуждена питаться, ее работа в качестве уборщицы и прачки, желание вникнуть в менталитет нового мира, безрассудная идея отомстить. Ян и Нея, сидевшие в напряжении на диване, реагировали по-разному. Девушка, оценивающе, наблюдала за попытками землянки освоиться, отмечая, насколько пострадала ее репутация. Хмурилась, планируя, что и как можно исправить. Мужчина смотрел на свою настоящую Айри с сочувствием, не понимая, ради чего она бросила прежнюю обеспеченную жизнь, но в глубине души надеясь, что для нее это станет хорошим жизненным уроком. Ренат, занятый сменой фрагментов, с нежностью поглядывал на Нею. Ученый сознавал, что в родном мире девушка имеет отличный от Айрин облик. Но его это не смущало. Совсем иное в ней его привлекало. Вовсе не внешность. Ее стойкость, решительность, отзывчивость, сострадание, умение прощать, твердость характера и строгость в сочетании с нежностью и заботой. Способность выслушать, оценить и при необходимости разделить чужую точку зрения. Проявить заинтересованность в делах своего мужчины. Ренат отчаялся встретить такую единомышленницу, которая поддержит его в научных изысканиях и не станет считать ученого лишь источником дохода. Если честно, то он по-хорошему завидовал Анатолию Николаевичу и Ольге Викторовне. И родители, и их сын Михаил имеют общие интересы, сохраняя теплые отношения в семье. А остался последний фрагмент, записан вчера вечером, предупредил Ренат, когда завершился тот, тревожный, с допросом. Я его, как и остальные, сократил, выбрав самое важное. Серый мрачный коридор, каменный пол, звук шагов, отражающийся глухим эхом от стен. Массивная железная дверь, с трудом раскрывающаяся под давлением руки женщины, конвоирующей арестованную. Айрин с волнением шагнула в открывшийся проем, щурясь от ставшего непривычным яркого света. После камеры в комнате для встреч было невыносимо светло. Зато здесь... За прозрачной перегородкой, отделяющей заключенных от посетителей, ее ждала Яла. «Есть новости!» Едва опустившись на стул, лихорадочно бросила Айрин, буквально впиваясь глазами в подругу. «Ну, какие новости?» Пожала плечами Яла, с сочувствием глядя на растрепанную, несомненно, не выспавшуюся девушку в измятой одежде. «Этот смотр теперь не скоро забудут. Не мудрено, если, не дойдя до третьей списка участников, его экстренно приостанавливают до особого распоряжения. Оля Рионайлер не успел выйти и талант не проявил. Теперь ходит злой и неразговорчивый. Его друг Оливия Файер об этом рассказывал. Предложил мне пробный брак. Он успел квалификацию получить, раньше выступил. Гордый и довольный, на других девушек, кроме меня, не смотрит. Ты только не обижайся, я не специально хвастаюсь. Твои родители не знают о твоем аресте, им не будут сообщать до окончания официального расследования». «Ясно», — вздохнула задержанная. «А мне тут, видимо, долго еще сидеть. Они говорят, что я шпионка. Хотела испортить предметы. Намерена вмешаться и сорвать смотр». «А ты хотела?» Испытующе посмотрела на подругу Яла. Вместо ответа Айрин закрыла лицо руками, и ее плечи вздрогнули. Было очевидно, что держится она из последних сил, и еще немного. Она не выдержит. Айрин слабая, а у следователей методы те еще. Владислав по сравнению с ними образец доброжелательности. Нея вскочила с дивана и суетливо забегала по гостиной. Признается даже в том, что не делала. Нужно быстрее вернуть меня в мое тело, медлить больше нельзя. Согласен, кивнул Ян, тоже поднимаясь. Да и какой смысл откладывать? У нас ведь все готово. Я могу прямо сейчас отдать распоряжение в банк Донат, чтобы они срочно вызвали всех сотрудников НИИ в главный офис для проверки данных. Рассылка будет мгновенной. Как раз, когда мы долетим до НИИ, там почти никого не останется. Если, конечно, ты, Нея, не захочешь проститься с домом или тебе не нужно время настроиться морально. Это не мой дом, покачала головой девушка. Меня здесь ничего не держит, кроме... Она ласково посмотрела на ученого, торопливо вытаскивающего информационный накопитель и прячущего его в карман. Однако распоряжение отдала строгим тоном и совсем другому мужчине. «Действуй, Ян».